вышли из зала для игры в мяч. «Сейчас не холодно. Давайте я угощу вас шоколадом в вафельной». Тетя считала, что кафе под открытым небом в парке Тюильри или в Булонском лесу даме посещать вполне прилично. Мы сели. Тетя Эмма заняла место между Ксавье и мною. Она сделала заказ и тут же повернулась к своему крестнику. Сначала наклонилась, потом выпрямила стан, даже подбоченилась, будто желая разглядеть его со всех сторон и подметить в нем то, что могло ускользнуть от глаза простых смертных. Наконец она изрекла: «Вот что, милый, я нахожу, что у тебя неважный вид». Я поняла, что настала минута, когда нужно внимательно слушать и сидеть смирно. Я попросила официанта подать мне кусок хлеба и начала крошить его голубям и воробьям. Птицы, не такие избалованные сейчас, как летом, охотно откликнулись на мой зов и слетелись стаи, чтобы помочь мне разыграть свою роль. «Вот этого-то я всегда и боялась», — продолжала тетя. «Ты в Париже дышишь скверным воздухом. И чего ради, я тебя спрашиваю? Чтобы слоняться по дому, как неприкаянный грешник, и попадаться всем под ноги? О, вовсе ты нас не стесняешь. На авеню Ван Дейка одним больше, одним меньше. Но чего ради? Я знаю, что ты мне возразишь. Вы ведь сами хотели, чтобы я изучал право. Верно. Но куда нам спешить? Ну, предположим, ты кончишь учение, а дальше что? Не может быть и речи о том, чтобы выделить тебе часть в нашем деле. Оба твои дяди, слава богу, живы и здоровы, а твой кузен Симон — вполне подходящий преемник. Что же дальше? Если мы захотим создать тебе положение, у нас есть еще время подумать. И чем меньше мы будем торопиться, тем лучше сумеем выбрать». Впрочем, я тебя знаю, детка. Ты не протестовал, не возражал против юридического факультета, потому что ты нас любишь и уважаешь. Но в глубине души это тебе не так уж улыбается. А? Верно я говорю? Ага, видишь? Твоя старая крестная еще умеет разбираться в людях, особенно в тебе. Пейте, детки, шоколад, пока он горячий. Кто хочет еще вафель? Тетя передохнула, сделала паузу. Первая часть ее речи была окончена. «Ты спросишь, тогда что же, крестная? И ты прав. Вот в чем весь вопрос. Отправить тебя обратно в горы? Но это мне не по душе. В конце концов станут говорить, что ты по-прежнему болен. Кто знает, может, уже сейчас говорят? Кто знает, может, твое почти постоянное пребывание... Я ведь тебя, детка, силой туда не посылала. Тебе там самому нравилось? Уже произвело плохое впечатление и только тебе навредило. Ведь как доказать людям, что они ошибаются? Нет, никаких гор, это решено. Тогда что же, крестная? Так вот, сынок... У крестной есть свой план. Ага, не терпится узнать. Пожалуйста, я тебя томить не собираюсь. Не пошлешь крестную к черту, если она будет предлагать тебе мыс Байю. Не помнишь, что это такое? Мыс Байю, да будет тебе известно, составляет юго-западную оконечность одного из трех Гиерских островов. Наша семья им давно владеет, еще со времен моей бабки Клопье. Тогда твоему дяде досталось поместье в Солони, я получила мыс Байю. Но, признаюсь, это не место для такой женщины, как я, слишком привязанной к семье. После смерти обожаемого папочки Я много раз мечтала уехать туда, похоронить там себя заживо до конца своих дней. Но человек предполагает, а Бог располагает.